Ночь еще продолжалась. Главной нашей задачей было попасть в город за крепостной стеной. Дорога шла вдоль берега реки в самый его центр. Как сказал мне Гастон. Вернее, это был даже не город. Диктатор обнес стеной часть города и считал ее своей крепостью. Это напоминало средневековый замок. Район за рекой было очень легко патрулировать и в случае необходимости перекрывать все ходы и выходы. Это, конечно, нисколько не защищало от нападений регулярной армии, но зато защищало от бунтовщиков. «То есть от нас», — сказал я громко, — «убийц и бунтовщиков». «Это точно, шеф», — засмеялся Гастон. На небе занималось зарево. Там был город, невидимый с дороги. Окрестности казались необитаемыми. Через 20 минут мы очутились на разрушенной бомбардировщиками окраине города. Вокруг были одни развалины. Лишь изредка то там, то здесь попадались бараки, построенные на скорую руку. Справа вырисовывалась громада замка, слабо освещенная огнями. Что творилось за стеной, известно только старинному массивному зданию. Боярд пристроил флигель и подземную башню. Я выключил фары. Мы с Гастоном молча смотрели в тишину. Как нам прорваться за стену? Гастон взглянул на нее. — Слушай, молот! — начал он. — Я пойду на разведку, а ты подожди здесь. У меня хорошая память, особенно на расположение домов и тому подобное. Я знаю эту часть города. Если есть такое место, где можно туда и попасть или пробраться, я обязательно его найду. Будь внимателен и остерегайся уличных банд. Я поднял стекло и запер дверцы на защелку. В развалинах, окружавших меня, не было заметно никаких признаков жизни. Только где-то мяукал кот. Я тщательно проверил свою одежду. Исчезли оба лацкана. Крохотная рация все еще была прикреплена к поясу, но без микрофона и репродуктора она была бесполезной. Я потрогал зуб с упрятанным в него цианистым калием. Он все еще мог мне понадобиться. Я задремал, но вскоре, как мне показалось, проснулся от легкого стука в лобовое стекло. К стеклу прижалось лицо Гастона. Я открыл дверцу, и он плюхнулся на сиденье рядом со мной. — Порядок, молот! — устало сказал он. — Кажется, я нашел подходящее место. Мы пойдем по краю водосточной канавы, туда, где она уходит под стену. Нам придется протиснуться в нее, а если все будет хорошо, выйдем уже по другую сторону стены. Мы вышли из машины, и я последовал за Гастоном по выщербленным булыжникам в канаве. Запах от нее шел ужасный. Гастон вел меня вдоль этого зловонного потока, пока над нами не нависла стена. Сюда не попадал свет из сторожевой башни. На верхней площадке башни стоял парень с винтовкой, наблюдавший за улицей по ту сторону стены и освещенный двумя прожекторами. Гастон наклонился к моему уху. — Немного вони, молот, но стена здесь довольно шершавая, так что, думаю, мы сможем пройти по краю. Он соскользнул в канаву, нашел опору для ноги и исчез. Я скользнул за ним, стараясь зацепиться ногой за какой-нибудь уступ. Стенная кладка была грубой, с большим числом трещин и торчащими камнями, но очень скользкая. Я продолжал двигаться на ощупь, мы прошли мимо места, где свет блестел на поверхности темной воды, стараясь оставаться в тени. Затем мы снова оказались под стеной, нависшей над нами темной аркой. Журчание воды здесь было громче. Я попробовал взглянуть, что делается впереди. Гастон осторожно спускался. Его силуэт был едва различим. Я подошел поближе и вдруг увидел решетку из железных прутьев, полностью перекрывающую проход. Я полез наверх к решетке, опираясь на ржавое железо. В системе обороны не было ни одной дыры, на что мы так надеялись. Гастон отправился вниз и нырнул в канаву, пытаясь найти нижний край решетки. Может быть, мы сможем поднырнуть под нее? Внезапно я почувствовал, что скольжу вниз. Но я держался крепко. Это скользила сама решетка. Она со скрежетом опустилась на четверть метра и с приглушенным лязгом остановилась. Ржавый металл не выдержал нашего веса. На левой стороне прутья были сломаны, и, хотя свободное пространство было слишком узким, родилась надежда его расширить. Гастон уперся руками в стену и налег. Я занял место рядом с ним и добавил свой вес. Рама слегка повернулась, но недостаточно. — Гастон, — предложил я, — может быть, попробовать подлезть под нее и налечь с другой стороны? Гастон отступил, и я опустился в вонючую жижу. Я просунул руку под решетку, затем опустился до пояса, до груди, толкая решетку вверх. Грубый металл царапал лицо и рвал одежду, но я не сдавался. И пролез таки под решеткой. Я выполз наверх, весь истекая дерьмом и источая соответственный аромат. Из тьмы позади Гастона раздался какой-то металлический лязг, и вдруг наше убежище наполнилось грохотом автоматических очередей. В проблесках выстрелов я увидел, как Гастон замер перед решеткой, и он завис на одной руке, схватившись за перекладины. Выстрелы не прекращались, на каменный гребень стены выскочило несколько человек, Гастон дернулся и выхватил пистолет. — Гастон! — позвал я. — Скорее, под прутья! Но это не имело смысла. Он был слишком велик, чтобы проползти. Один из стражников, держась за гребень стены, одной рукой стал осторожно опускаться к проему, закрытому решеткой. Он осветил нас фонариком, и Гастон, продолжая висеть на одной руке, выстрелил в него. Стрелок упал в поток, подняв тучу брызг. Гастон, задыхаясь, крикнул: «Это все!» Пистолет выпал из его руки и тут же исчез в мутном потоке. Я старался как можно быстрее лезть, скользя и цепляясь. Я не свалился камнем вниз только каким-то чудом. Два солдата тащили изо всех сил заклинившее в проеме тело. Даже в своей смерти Гастон прикрывал мой отход. Я, прислонившись к стене, стоял с пистолетом в руке. Улица была пустынной. Должно быть, охранники решили, что поймали нас в западню, и поэтому с этой стороны стены никого не было. Я отошел на несколько шагов и выглянул за угол. На площадке башни двигались тени. Там до сих пор дежурил только один часовой. Это он, должно быть, услышал шум опускающейся решетки и поднял тревогу. Я выглянул на улицу и узнал Оливковую аллею. Ту улицу, по которой я уже имел счастье пройтись 10 днями ранее. Она спускалась вниз, поворачивая направо. Именно туда я должен пройти, через открытую улицу, под огнем пулемета. Так хотелось немного побыть в тени башни, но этого нельзя было делать. Я рванулся вперед, только бег мог спасти мою жизнь. Прожектор зашевелился, качнулся из стороны в сторону, обнаружил меня и отбросил мою тень на пыльные стены и булыжники. Инстинктивно я рванулся в сторону, и тут же затрещал пулемет, и пули засвистели по камням слева от меня. Сейчас я был в тени и мчался под защиту стен, маячивших впереди. Круг света все еще искал меня, когда я нырнул за поворот, я бежал в полной тишине. Обитатели этих покрытых шрамами домов научились сидеть тихо за закрытыми ставнями, когда шла стрельба на узких улочках. Далеко позади снова и снова слышались свистки часового. Случайный выстрел взбил пыль впереди, я продолжал мчаться. Вдруг до меня донесся стук бегущих ног. Я быстро пробежал взглядом по темным лавочкам, пустым и жалким, пытаясь отыскать ту, которой мы воспользовались в день ухода из дворца и в которой восседала древняя старуха. Эта лавчонка, насколько я помнил, была крохотной, с обшарпанным серым навесом и черенками разбитых горшков, разбросанными перед дверью. Я почти пробежал мимо, но вовремя спохватился, притормозил и нырнул под навес. Едва справившись с жестким брезентом, с трудом нашел проем и протиснулся в него. Теперь я тяжело дышал в кромешной мгле. Снаружи были слышны крики, топот ног. На некоторое время я получил передышку. Им был неизвестен этот ход. Я взглянул на часы. В этом мире войны все происходило слишком быстро. Еще не было даже половины девятого, а ушел я из дома в половину седьмого. За эти 2 часа я убил 2 и 1 отдал жизнь за меня. Я подумал, насколько легко человек может возвратиться к своему древнему ремеслу смертоносного охотника. Внезапно в этой темноте на меня навалилась смертельная усталость. Я зевнул и сел на пол. Меня охватило неумолимое желание лечь и уснуть, но вместо этого я встал и на ощупь двинулся по проходу. Я еще не завершил своего дела, хотя и достиг уже многого. Я во дворце. Не раненый и вооруженный. У меня было все, на что я имел право надеяться. Шанс сразиться. Я уже не был нетерпеливым новобранцем. Я шел теперь как закаленный боец, ожесточенный необходимостью, как настоящий убийца. Я был вооружен, и мне нечего было терять. Я был весь в боевых шрамах, и я намеревался победить. Через полчаса я приоткрыл дверь и выглянул в тот же самый коридор, куда меня высадили так опрометчиво 2 недели назад из шаттла Империума. Коридор не изменился. Я вышел осторожно, закрыл за собой дверь и двинулся по коридору, прислушиваясь, чтобы не попасть в ловушку. Помня, в какой стороне лифт, я направился в противоположную сторону. Увидев первую дверь, я осторожно нажал на ручку и, к своему удивлению, обнаружил, что она не заперта. Я осторожно заглянул внутрь и увидел, что это спальня. Войдя туда, я заметил при слабом свете светильников широкую кровать, большой письменный стол у дальней стены, встроенный шкаф, небольшое кресло и через слегка приоткрытую дверь просторную ванную комнату. Я закрыл за собой дверь и пересек комнату, встав возле окон. На них были стальные ставни, упрятанные за шторами. Ставни, шторы и стены были зеленого цвета. Я закрыл ставни, подошел к столу и включил настольную лампу. В этот вечер мне уже чертовски надоело ходить в потьмах и на ощупь. Комната была красиво отделана, просторно, с пушистыми серо-зеленым ковром на полу и несколькими акварелями на стенах. Внезапно я ощутил исходящий от меня запах. Я вывалился в грязи, нырял в сточную канаву, полз по вековой пыли. Не задумываясь о последствиях, я швырнул одежду возле двери в ванну и отправился мыться. Мылся я более получаса, а потом решил простернуть мундир, ведь больше мне нечего было одеть. А потом напялил отличный купальный халат и вернулся в спальню. Мое притупленное сознание подсказывало, что я поступаю опрометчиво. Я попробовал было встряхнуться, но не смог. Почему-то я чувствовал себя в полной безопасности. «А так дело не пойдет», — подумал я. «Но ведь даже если я встану, что помешает мне заснуть стоя?» В подтверждение этому я снова широко зевнул. Я уселся на стул напротив двери и приготовился ждать. Последнее, что я помню, это то, что я встал и выключил свет. Как я снова сел в кресло, я уже не помню.